Глава 5. Мой призрачный кумир. Рассказ переведен Эмили Джин. Виртуальная реальность – это как грезы наяву. Бреннан Шпигель. Когда думы печальны, даже светлячок над рекою кажется мне душой моей. Тело покинув, она искрой мерцает во мраке. Идзуми Сикубу. Примечание кайфу. В рассказе «Мой призрачный кумир» описано будущее индустрии развлечений, в котором игры становятся иммерсивными, создающими эффект присутствия и полного погружения, а граница между виртуальным и реальным размывается. Действие происходит в Токио. История рассказывает о фанатке, которая с помощью виртуального айдола, в японской поп-культуре айдолами от английского «айдол» – «кумир», называют особенно привлекательных медиаперсон, созданного с помощью искусственного интеллекта, расследует смерть своего кумира. Виртуальная реальность иммерсивная, реалистичная и интерактивная, в будущем изменит сферу развлечения, образования, розничной торговли, здравоохранения, спорта, недвижимости и путешествий. Возможно ли, что к 2041 году мы действительно научимся создавать виртуальные версии себя? Я отвечу на этот вопрос в своем комментарии, где я пишу виртуальную, дополненную и смешанную реальность, три формы иммерсивного опыта, а также социально-этические проблемы, связанные с этими технологическими инновациями. Комнату, в которой должен был проходить спиритический сеанс, оформили в викторианском стиле. Все освещение – 7 уже наполовину сгоревших свечей на черном деревянном столе. По столешнице разбросаны лепестки роз. Белый полупрозрачный шелковый полог, похожий на медузу, тянется складками вверх к потолку. Айко мельком глянула на трех других девушек. Их лица в тусклом неровном свете выглядели сверхъестественно страшновато. Айко уже начала сожалеть, что приняла странное предложение. Но эту мысль тут же вытеснила другая. А что, выбери я японский синтоистский храм периода Эда или традиционный китайский даосский ритуал, было бы не так жутко? Пламя всех свечей разом зловеще затрепетало, как от порыва ветра. Но двери плотно закрыты, откуда сквозняк? Девушки переглянулись, не по себе было всем, у всех четверых в глазах плескался страх. Может, это явился тот, ради кого они здесь? Колченогая старуха в черном балахоне схватила за руки девушек справа и слева от Айко. Глаза медиума закатились. Стол затрясся и начал подпрыгивать, как допотопная стиральная машина при отжиме сбившегося в барабане белья. Дрожащие и бледные, как мел, девчонки зажмурились и почти в унисон завизжали. «Я вижу его! Ох-охо, это действительно великий человек!» — хрипло бормотала и мерно раскачивалась медиум. «Похоже, он умер во время какого-то важного ритуала». «Точно, так и было!» — лицо коротко стриженной яркой блондинки оживилось. Хираси Куна нашли в запертой изнутри гримерке в антракте прощального концерта. И тело выглядело так, будто он утонул, добавила девушка с каштановыми кудряшками. Когда я узнала эту историю, я рыдала целую неделю, вспомнила третья с длинными серо-синими волосами и чуть опять не разревелась. Все принесли, что я велела. Все положили на стол. Медиум впервые глянула в глаза посетительницам. Это даст нам важную подсказку. Старуха не ждала ответа, просто продолжила скрипеть. Каждая из девушек велели принести с собой что-нибудь, купленное на официальном сайте Хироси Икса. В интернет-магазине уверяли, что к этим предметам прикасался сам Хироси. Айко посчастливилась, ей удалось приобрести расческу с несколькими каштановыми волосками. Продавец утверждал, что этот раритет принадлежал Хироси. Проверить информацию Айко не могла, но за расческу заплатила чертовски дорого. «О-о-о!» – взвыла медиум. «Дух Хироси хочет что-то сказать. О-о-о! Слушайте! Слушайте!» Стол перестал прыгать, а потом и вовсе успокоился. Стало невероятно тихо. Все ждали. Сейчас случится что-то важное. Девчонки не сводили глаз с губ старухи, которые едва угадывались под черной вуалью. Глаза медиума загорелись, она содрогнулась и стихла, и заговорила. Голос звучал совершенно по-новому. Теперь девушки видели старуху, а слышали молодого мужчину. Он говорил тихо-тихо, неуверенно, если не сказать нежно. «Я застрял в Бордо». В буддизме промежуточное состояние, буквально между двумя, промежуточная стадия между одним явлением и другим. «Тут темно и холодно, как на дне океана. Я не могу дышать. Я не хочу умирать. У меня еще так много желаний». С каждой новой фразой у Айка все больше расширялись глаза. «Это же Хироси-кун!» Голос был так хорошо знаком, что по спине пробежали мурашки. Мужчина продолжал едва слышно. «Я так хочу еще раз спеть, пусть чудо воссияет на краю света. Но мне нужно узнать правду. Пожалуйста, помогите мне узнать правду». Все четыре девушки дружно зарыдали. Песню «Пусть чудо воссияет на краю света» часто сокращенно называли «Сияющее чудо», и это был главный хит их кумира Хироси. «Держись, Хироси-кун!» – заикаясь и хватая ртом воздух, прошептала Айка. Голос певца стих. Голова медиума упала на грудь, как у сорвавшейся с нити марионетки. Старуха открыла глаза, но теперь ее бормотание было вообще неразборчивым. Свечи на столе ярко вспыхнули. В комнате стало светлее. «Он ушел», – прохрипела старуха. «Я услышала тебя, Хироси-кун. Я узнаю правду и спасу тебя». Айка решительно кивнула самой себе. Это был прощальный концерт Хироси Икса. Айка стояла в толпе преданных фанатов. Вытянув шею и привставая на цыпочки, она с восторгом и вожделением смотрела на сияющую фигуру на сцене. Девушка не смогла бы произнести ни слова. Рвавшийся наружу фонтан эмоций почти разрывал ее. Она тронута, испугана, грезит о нем. Или все вместе. Музыка резко оборвалась. На гигантском экране за спиной Хироси, где только что было звездное небо, вдруг появилась фан-зона. Камера повернулась в зал. Объектив, словно прицел, выхватил из толпы восторженные юные мордашки. Они мелькали на экране. Каждый новый кадр вызывал вопли восторга. Вдруг мельтешение прекратилось. Картинка замерла. Теперь весь экран занимало одно лицо, с довольно сдержанным, даже немного рассеянным выражением. Девушка выглядела обыденно. Казалось, в этой неистовой толпе почти неуместной. И тут Айка поняла. «Да это же она!» «Айка-сан, я выбираю тебя!» «Я сплю?» Девушка не верила ни глазам, ни ушам. Ее кумир, недосягаемый Хироси-кун, назвал ее имя прямо со сцены. И это слышали тысячи фанатов в зале и миллионы, смотревшие трансляцию за его пределами. Казалось, на нее обернулись все. Айка запаниковала. Она не представляла, какое выражение лица полагается надеть в такой ситуации. «Айка-сан, могу я пригласить тебя на сцену, чтобы ты спела вместе со мной?» В зале раздались одиночные хлопки. Потом дружные, поддерживающие аплодисменты, потом добавились ободряющие выкрики. Айка застыла, не в силах сдвинуться с места, как заколдованная. «Айка-сан!» – голос Хироси-кун, усиленный микрофоном, прокатился обиженным эхом. «Почему ты меня отвергаешь?» Айка разбудил ее собственный крик. Она тяжело дышала, сердце колотилось. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Это сон. Включила свет, села. После спиритического сеанса прошло несколько дней, но Айка до сих пор была перевозбуждена. Поспать дольше 1-2 часов подряд не получалось. Заурчала в животе. Девушка вчера не ужинала. Она пытается худеть. Да ну его, может съесть любимые лапши рамен? Пошарила на тумбочке, нащупала контейнер с контактными XR-линзами. Она их снимала только на ночь, а днем носила почти постоянно. Привыкла и была без них, как без рук. «Я так мечтала когда-нибудь приготовить рамен Хироси-куну», пробормотала Айка и услышала странный шорох. Звук донесся из кухни. Девушка перепугалась, вскочила, схватила стоявшую у кровати бейсбольную биту, с автографом, кстати, Хироси, и на цыпочках двинулась к кухне. Из-под закрытой двери пробивался жутковатый сине-зеленый свет. Айка набрала в легкие воздуха, пнула дверь и бросилась вперед. «Никого». Но холодильник приоткрыт. Странно, я считала, умная техника действует только по команде. Айка по привычке подумала вслух, заодно заглянула в холодильник. Там стояла только бутылка обезжиренного молока с почти истекшим сроком годности. «Да, действительно, пора заказать продукты, иначе...» Айка обернулась. Стеклянная бутылка выскользнула из рук, и молочные брызги разлетелись по кухне. «А-а-а!» Перед Айка, светясь сине-зеленым и холодным, стоял человек. Он выглядел так, будто состоял из внутреннего водянистого тумана холодильника. Айка всмотрелась в лицо. Это, вне всяких сомнений, был Хироси Икс. «Но ты разве не умер?» Она совершенно неприлично разглядывала мужчину. Призрак широко улыбнулся. «Эй, следи за языком. С усопшими нужно разговаривать почтительно. Не забыла, что ты сама меня вызвала?» Айка ткнула в Хироси битой. Дерево легко прошло насквозь, только вокруг колыхнулось кольцо света. Айдол был совершенно бестелесным, как голограмма. «Офигеть! И правда привидение! Круто! Сугой!» Как истинная любительница аниме, восхитилась Айко. «Эй, полегче! Нельзя просто проткнуть кого-то битой и оправдаться тем, что это круто!» «С ума сойти! Ты говоришь, как настоящий Хироси-кун!» – заметила Айко. «Ты о чем?» «Я и есть Хироси Икс, герой, спасающий твой день любовью и музыкой». Принял дурашливую фирменную позу Хироси, изобразив персонажа японских комиксов, манга. «Я помню, я пообещала тебе узнать правду», — Айка кивнула. «Но и ты, призрак Хироси Куна, помоги мне». «Хорошо, хорошо». Привидение вело себя, на удивление, по-человечески естественно. «Я дам тебе 3 подсказки». «Ведь так по правилам? Но ты должна задать правильные вопросы». Хироси присел, заглянул Айка в глаза, поднял руку и показал 3 пальца. Как же он был красив даже в облике сине-зеленого полупрозрачного привидения. Айка покраснела и отвела взгляд. «Я прочитала все отчеты по твоему делу, но все равно хочу услышать, что же именно случилось в гримерке. Расскажи сам». «Ты только что чуть не потеряла один из 3 вопросов. Все, что я могу рассказать, легко перепроверить. Надо просто сравнить показания свидетелей. Как я и заявлял, в гримерке не было камер видеонаблюдения, так что видеозаписи нет. Перед выходом на сцену всегда происходит одно и то же, всегда хаос. Подготовка к выходу на сцену – это всегда довольно хаотичная рутина. Я одеваюсь, мне помогают стилисты и гримеры. Затем я отдыхаю, настраиваю гитару, вместе с директором просматриваю сет-лист, уточняю программу. Агент Мичан со мной все время, она никуда не отходит. Я остаюсь один только на 3 минуты перед выходом на сцену. Мне надо помедитировать». «То есть ты был один в комнате, куда никто не мог войти и из которой никто не мог выйти?» – переспросила Айка. «Будем считать это бонусным вопросом на халяву». Привидение пребывало в хорошем настроении. «Да, я был там один. И сразу скажу, дверь там тоже одна, других входов-выходов нет». Айка задумалась, собралась задать следующий вопрос, но призрак уже таял в воздухе. «Эй, куда ты? А можно мне?» «Мой первый визит, вернее, мое явление, закончено. Ганбате, удачи тебе, Айка-сан. У тебя все обязательно получится». Разочарованная и голодная Айка осталась посреди кухни в луже пролитого молока. Жутковатый свет и холод исчезли, как не было. Она захлопнула дверцу холодильника. «А я как раз собиралась спросить, можно ли мне тебя обнять?» «Что? К тебе являлся призрак Хироси Икса?» Наноко широко распахнула глаза и захлопала блестящими серебряными ресницами. «Да ты гонишь!» Подружки любили выпить после обеденного чаю в Думуа. Им нравился фирменный сервиз для дневного чаепития во французском стиле. Но главной достопримечательностью заведения была Инес Судзуки, популярная франко-японская актриса. Ее поклонники заходили в кафе при первой возможности, надеясь увидеть одного из многочисленных знаменитых друзей кинодивы. Нанока была в Думуа вип-персоной и с удовольствием пользовалась привилегией не стоять в очереди. Эксперты по набору и привлечению фанатов, профессиональные организаторы вроде Нанока, вели каналы в соцсетях, и число их подписчиков часто переваливало за миллионы. Каждый раз, когда кто-нибудь из селебрити желал повысить свой уровень узнаваемости, выходил новый клип, предстояло выступление на развлекательном шоу, начиналась рекламная кампания очередного бренда или намечалось мероприятие с ее собственным звезды участием, менеджеры и агентства обращались к профессиональным организаторам. Эти спецы маскировались под обычных фанов, только с хорошими связями, и обеспечивали клиентам необходимое. Организаторы фанатов чем-то походили на офицеров, ведущих в бой войска, Армии верных солдат с удовольствием тратили деньги на все, связанное с их кумирами, и публиковали восторженные посты. Опытная, харизматичная, подкованная в бизнесе, Нанока считалась одной из лучших. Билеты на концерты, пропуска на специальные встречи, товары, выпущенные ограниченным тиражом, и, конечно же, VIP-привилегии в Думоа. Агенты из кожи вон лезли, чтобы заручиться ее поддержкой для своих подопечных. Нанока гордилась, как только с ней заключали контракт на поддержку фанатичности фанатов какой-нибудь знаменитости, она тут же становилась самой верной фанаткой. Кто не знал, никогда бы не догадался, что это все по работе. Даты музыкальных релизов, шоу-награждений, живущие десятилетиями сплетни и слухи. Нанока собирала и отфильтровывала мельчайшие подробности карьеры звезды. Она действовала словно компьютер, а благодаря незаурядной памяти и исключительному владению специфической лексикой фанатского интернет-сообщества, она без труда завоевывала доверие других фанов. При этом девушка могла за считанные секунды переключиться и стать не менее верной поклонницей звезды конкурента. За это в фанатском обществе ее прозвали «Нанока Хамелеон». С Айко они крепко дружили уже лет 10, и Нанока изо всех сил старалась уважительно относиться к преданности Айко одной и той же поп-звезде – Хироси Иксу. «Хватит жевать, мне нужна твоя помощь», – вздохнула Айко. «Дай доесть, пирожное вкусное. Я знаю, чего ты хочешь, я должна стать твоим Шерлоком Холмсом? Да, это загадка так загадка. Но как ее разрешить с такими жалкими подсказками?» «Я нашла, что единственный способ опять вызвать привидение – произнести ключевое слово». Раз так, Нанока наконец доела и аккуратно убрала салфеткой капельку крема из уголка рта. «Говоришь, перед его появлением ты упоминала рамен? Хироси-кун был фанатом кулинарных шоу. Возможно, ключевое слово связано с едой?» «Хорошо, вдруг я и правда смогу его вызвать. И что спросить? Не хочу потерять еще один вопрос». «Надо подумать», – протянула Нанока. «Спрашивать о том, что можно узнать или вычислить самостоятельно, смысла нет. Ты внимательно смотрела материалы дела? Может, спросить о врагах? Ему кто-нибудь когда-нибудь угрожал? Детективы всегда в первую очередь рассматривают возможные мотивы». «Точно», — согласилась Айко. «Надо выяснить отношения Хироси-куна со всеми, кто был вхож в гримерку». «Но вообще-то, на самом деле, я пытаюсь сказать, что нам пора объединиться», — улыбнулась Нанока. «Хироси давно умер, его время закончилось. Выбери себе нового кумира, следи за трендами». Тут как в супермаркете. Зачем покупать одно и то же, если каждый день можно пробовать новое? Ты меня никогда не поймешь. Хироси-кун особенный. Он меня спас. Да помню я эту трагическую историю. Не заводи свою шарманку. Так, мне надо бежать. У меня шоу суперталантов. Но если что, я с тобой. Пока, подруга. И Нанока растворилась среди тусовавшихся на улице фанатов. Айко покачала головой. Она привыкла, что ее бросают. С детства она вечно чувствовала себя лишней. Родители развелись и спихнули дочь бабушки и дедушки. В школе после прослушивания на концерты и мюзиклы ее всегда определяли в дублеры. Среди друзей, подруг, у знакомых парней они все заводили романы, но только не с ней. Она вечно была вторым номером. Если годами беспросветно ощущать неуверенность в себе, то начнется депрессия. Так и случилось. Кульминацией стала попытка покончить с собой, к счастью, неудачная. Именно тогда, оставаясь крайне подавленной, Айко впервые услышала песню «Сияющее чудо». «Иногда ты чувствуешь, что надежда никогда не придет. Но будь сильным и продолжай идти дальше. До самого конца, вчера, сегодня и завтра. Помни, что ты особенный, как какое-то сияющее чудо», – пел Хироси. Песня стрелой вошла в сердце Айко. Душа отозвалась на голос Хироси мощным резонансом. Тучи над головой разом разошлись, и девушка ощутила тепло, увидела, как ярко светит солнце. Хироси был кумиром, айдолом Айко все ее сложные подростковые годы. И только благодаря ему она не чувствовала себя одинокой. Хироси стал ее лучшим другом, наставником, защитником. Она, конечно, была готова за это платить, причем буквально. Ее жилье было завалено мерчем, товарами бренда Хироси, соответствующей символикой. Большая часть из них не имела никакого практического применения и смысла, но Айко это не волновало. С того дня, как она впервые услышала его песню, девушка провела множество часов в онлайн-архивах. Старалась найти, что только возможно, о своем спасителе. Много лет назад Хироси передал права на все свои материалы, песни, видео, фотографии, рабочие записи хай-тек компании Vibers. Она оцифровала и проиндексировала все, связанное с музыкантом, сделала материалы официально доступными для других развлекательных проектов. Однажды Vibers выбрала Айка для участия в бета-тестировании нового проекта Histories, и все исключительно благодаря ее фанатскому рвению. Как объяснил представитель компании, проект позволит ей по-новому увидеть ее кумира. Айка предложили ответить более чем на 300 вопросов о Хироси Икси и запросили разрешение на использование персональных данных. Чрезвычайно заинтригованная и польщенная, она охотно его дала. Через несколько недель ее вместе с другими участницами бета-тестирования пригласили в XR-комнату Vibers на спиритический сеанс. Все девушки были суперфанатками Хироси, поэтому и попали в секретный проект. В тренажерке Айка натянула самотосенсорный костюм и запрыгнула на велотренажер. В контактных XR-линзах замелькали любимые пейзажи. Прибрежная трасса SR-1 в Калифорнии, норвежская атлантическая дорога Атлантер-Хафсвейн, горный маршрут Гранд-Альп во Франции. В каждой новой местности тонкий, как вторая кожа, костюм создавал новые ощущения. Айка чувствовала то морской бриз, то летний зной, а иногда и выбоины на асфальте. Костюм отслеживал физиологические показатели и посадку Айка на байке и немедленно выдавал ей персональные рекомендации. На этих тренировках Айка ощущала себя не в тесноте качалки, а над всем земным шаром разом. Ощущение парения, свободного полета было невероятно приятным. Именно возможность попробовать на вкус что-то непривычное и заставила Айка вспомнить слова Хироси Куна на каком-то ток-шоу. «Куда бы он ни отправился», — поделился тогда музыкант, — «ему всегда хочется китайской еды. Тарелка жареных пельменей способна мгновенно вернуть ему ощущение домашнего уюта». В воспоминания крутящей педали Айка ворвался чей-то голос. «Эй, Айка-сан, если бы ты только знала, как я тоскую по жареным пельменям». Призрак Хироси Икса снова был рядом, а XR-пейзаж исчез. Привидение висело в воздухе, фигура в гламурном сценическом костюме просвечивала, сквозь нее виднелась стена напротив. «Хироси-кун!» Айка обрадовалась, но сказала другое. «Ты меня напугал. А не судьба предупреждать заранее, или надо выскакивать, как черт из табакерки? Разве это будет так же весело?» Подмигнув, парировал Хироси. В тренажерку вошел среднего роста худощавый паренек в XR-очках и с полотенцем на плече. Прической он походил на фасонно подстриженную французскую балонку или на сахарную вату, с той разницей, что ни одна, ни другая не бывают шоколадного цвета. В незнакомце было что-то неуловимо притягательное. Парень, похоже, ровесник Айка, занял соседний тренажер и быстро-быстро завращал педали. Хироси никуда не делся. «Айка-сан, как ты так можешь?» Спросил он жеманно и капризно надул губы, изобразил ревность. «Сама говорила, что я твоя единственная любовь, а сама смотришь на другого». «А? Ты что-то сказала?» Парень повернулся к Айка и продолжил, не получив ответа. «Хватит на меня пялиться. Перестань, мешаешь». Айка покраснела, замахала руками. Она и не думала тревожить незнакомца. «Прости, я по привычке думала вслух». «Тогда ладно», – пробормотал парень и добавил. «Тоже вслух, но уже самому себе. Странная какая-то». Он переключил очки в режим виртуальной реальности, и линзы тут же затянул непрозрачный серебряный слой. Смущенная Айка слезла с велосипеда и бочком выскользнула из зала. В раздевалке она рухнула на скамейку. Но Хироси опять оказался рядом. Теперь он парил между рядами шкафчиков, хоть раздевалка и была женской. «Айка-сан, если тебе кто-то нравится, ты должна сказать ему об этом», – завело привидение. «Ты же знаешь, я всегда пел о том, что нужно открыто говорить о своих чувствах». «Ну да, у тебя 800 песен об этом». «Не нагнетай, всего 37». «А ты не уводи в сторону. Что там насчет следующей подсказки?» Подростком Айка грезила о дружбе с Хироси Куном. Как было бы замечательно разговаривать с ним каждый день. Но теперь, когда девушка повзрослела, а мечта неожиданно сбылась, все было совсем не так, как когда-то представлялось. Хироси оказался дружелюбным и очень доступным. Он не походил на небожителя, на снизошедшего до девчонки-фанатки селебрити-айдола. Говорил он точно так же, как когда-то в телешоу, но возникало ощущение, что болтаешь с другом детства или приятелем-соседом. Айка вдруг решила, что она действительно может лучше узнать Хироси и что ему можно доверять. «Чуть не забыл. вдруг посерьезнел призрак. «Задавай вопрос, Айка-сан». Лицо Хироси стало торжественным. Он, как полагается, приложил ладони одна к другой и поклонился, почему-то напомнив Айка джина из бутылки. При этом вид привидения стал еще нелепее. Айка кашлянула. «Хироси-кун, какие у тебя были отношения с людьми, которые заходили в гримерку прямо перед твоей смертью? Ты когда-нибудь ссорился с кем-нибудь из них?» «Надо вспомнить». Призрак оперся подбородком на ладонь и сделал вид, будто глубоко задумался. Его полупрозрачное тело в ритм вдохом-выдохом то становилось чуть ярче, то тускнело. «Все, кто имел доступ за кулисы, проработали со мной больше 10 лет. Они все были отличными профессионалами, но мы еще и дружили. Конечно, терки случаются и между друзьями. Стилист иногда предлагал костюмы, которые я считал дурацкими, а он настаивал. Визажист, по-моему, заходил слишком далеко, делал из меня какого-то Дэвида Боуи, а мне это не нравилось. Иногда мы спорили, все злились и кричали, но я обычно уступал». «Пока все вроде нормально для шоу-биза». По ходу рассказа Айка, согласно кивая, делала заметки в своем смарт-стриме. «Так, заходили режиссер Наото и музыкальный директор Кэниити. Сегодня известный кинорежиссер Наото Такинака и композитор и музыкант Кэниити Маэмада. Возможно, автор дал своим героям их имена. Я подобрал их совсем молодыми, чуть ли не сразу после колледжа. Теперь они корифеи, ведущие фигуры в своих областях. С ними тоже не все было гладко. Я узнал, что Наото принял несколько очень плохих финансовых решений. Все случилось много лет назад. Он мне тогда же все компенсировал, просто ничего не сказал. А Кэниити хотел уйти и писать свою музыку, но я уговорил его остаться. Его это, наверное, не совсем устроило. Но я уже собирался заканчивать выступать, и он все равно стал бы скоро свободным. Вряд ли этот парень так озлобился, что решил меня убить. В шоу-бизе все непросто. Если ты верен другим, они будут верны тебе. Привидение пропело строку из песни Хироси. А что Мичан? Айка вернула разговор в конструктивное русло. Как она отреагировала на твое желание уйти со сцены? Она ведь была твоим агентом с самого начала. При ней ты стал звездой. Удивлюсь, если она обрадовалась новости. Да, Мичан была категорически против. Хироси вздохнул. Конечно, мы потратили больше 10 лет, трудились как каторжные и заслужили успех. Мой уход определенно был для нее серьезным ударом. Я старался объяснить ей логику своего решения, обещал, что дождусь истечения срока контракта, что компенсирую ее потери. Но она все равно здорово злилась. Это каждый раз было написано на ее лице. А что если... Айка распахнула глаза. Что если это она убила тебя, потому что любовь переродилась в ненависть? Ну нет. Мичан не могла. Она хороший человек, пусть бы ей очень-очень не нравилось мое решение. А потом она вошла в гримерку, когда в ней уже было полно народа. Подожди-ка, мне надо еще раз глянуть на фотографии с места убийства. У Айка возникла идея, которую требовалось срочно проверить. Мне пора, Айка-сан, не упусти своего счастья. Ганбате, удачи. Подожди, я не закончила. Но привидение уже исчезло, шагнув в ростовое зеркало на стене. Одной из причин, по которой Айка могла позволить себе так много думать о смерти своего айдола Хироси, была недавняя потеря работы. Айка была редактором в издательском холдинге Nanundo Press. Однажды к ней подошел управляющий директор и, старательно подбирая слова, высказался в том смысле, что девушка не соответствует своей должности. Айка немедленно обиделась и не успела сдержаться. «Что, опять этот ваш искусственный интеллект? Он, наконец, научился отличать хороший сюжет от плохого? Вы же мечтаете сократить расходы и ищете предлог, чтобы избавиться от меня, да?» Вспомнив, как она тогда устроила сцену на глазах у всего многолюдного офиса, Айка содрогнулась. Инструменты автоматической правки текстов действительно постепенно отнимали рабочие места у людей-редакторов. Правда, пока в основном у тех, кто занимался небольшим по объему контентом. Финансовыми и бизнес-новостями, спортивными сводками, хроникой повседневных дел политиков и чиновников. Айка работала книжным редактором, и они пока держались. Издательский рынок меж тем неуклонно сокращался. Появлялись новые, все более технически продвинутые виды развлечений. Но самые упорные и профессиональные литературные редакторы продолжали трудиться. Невеликие финансовые возможности издательства не могли надежно защитить отрасль от алчных индустриальных титанов. Но подлинная литература, независимо от жанра, тесно связана с человеческим творчеством, вкусом и критическим мышлением, просто по своей природе. До поры до времени книгоиздание считалось последним оплотом профессионализма и человеческого достоинства. Все изменило появление модели Super-GPT. Generative Pre-trained Transformer, GPT-3, третье поколение алгоритма обработки естественного языка. GPT-3 на сентябрь 2020 года – самая крупная и продвинутая языковая модель в мире. Разработчики заявили, что она может быть использована для решения любых задач на английском языке. То, что следующий шаг будет шагом с обрыва, издательская индустрия осознала, уже оказавшись на краю. Проблема была не в простой замене людей-редакторов машинами. После появления модели Super-GPT с ног на голову перевернулся сам механизм создания сюжетов и историй. Рухнула вся суть и сущность беллетристики. Айка приходилось редактировать истории, сгенерированные машиной. Для девушки все они имели одинаковый химический привкус. С первых строк становилось ясно, что-то не так. Подобное ощущение испытывает водитель, пересевший с привычной машины на электромобиль. Вроде все лучше, чем раньше, и даже бензином не воняет. Вот только газануть по-настоящему не получается. Ускорение выходит слишком плавным, пресным, не дает ни драйва, ни адреналина, ни привычного кайфа. Подобные же ощущения вызывала у Айка литература, написанная искусственным интеллектом. В ней, идеальной по форме, все было слишком плавным и каким-то неестественно вылизанным. Каждая сюжетная линия, каждый персонаж точнёхонько гарантированно поражали мишень – Айка-читателя. Каждую фразу искусственный интеллект писателя стабильно клал в яблочко, в восприятие Айка-редактора. Учитывал ее профессиональный вкус и полностью ему соответствовал. Безупречность, как ни странно, делала истории менее захватывающими. Она отнимала у читателей необходимость осмысливать проблему и возможность изумляться. С точки зрения Айка, именно наличие сюрпризов, внезапных открытий и читательских озарений отличало отличную историю от просто хорошей, добротной, но банальной. После той публичной истерики старый босс и девушка совместно решили, что Айка и этому издательству больше не по пути. Однако возможности найти постоянное место, равнозначное только что потерянному, практически не было. И именно это оказалось проблемой. Рабочих мест, как и, собственно, работы на всех профессиональных редакторов просто не хватало. Тут-то и подоспело таинственное послание от Vibers. Ее выбрали бета-тестировщиком, по сути, подопытным кроликом для нового проекта, где необходим ее фанатский опыт. Обещали нечто иммерсивное, с погружением и эффектом присутствия. К этому моменту Айка уже разослала резюме по всем компаниям, о которых только сумела разузнать, но ни одна из них даже не откликнулась. Предложение Vibers давало на некоторое время хоть какое-то занятие. К тому же оно обещало быть достаточно интересным, и Айка бросила всю скопившуюся за последние недели энергию на разгадку тайны смерти Хироси. Девушка изо всех сил делала вид, что ее ничуть не беспокоит стремительно худеющий без регулярного пополнения электронный кошелек. Айка решила, что теперь главный подозреваемый – агент Мичан. Именно ее негатив по поводу ухода музыканта со сцены и станет зацепкой. По крайней мере, это был самый перспективный вариант из всех имеющихся. Одним из главных страхов и главной сложностью для Айка всегда было личное общение с незнакомцами. Работа редактором требовала в основном контактов по электронной почте, поэтому девушка как могла старалась избегать неловких и странных социальных сценариев. Но беседа с агентом музыканта явно была задачей не из этого разряда. Айка запланировала видеозвонок, собралась с духом и арендовала на час частный куб. Небольшие кабинки размером с татами и звукоизоляцией были популярны у служащих из соседних офисов. Тут можно было и отдохнуть в тишине во время обеденного перерыва, и помедитировать, и поговорить по телефону или видеосвязи, не опасаясь чужих ушей. «Большое спасибо, что нашли для меня время, Мичан», – почти промямлила Айка, когда агент приняла вызов. Прежде чем дрожащими пальцами набрать номер Мичан, она репетировала эту вступительную фразу 26 раз. С экрана на нее смотрела короткостриженная женщина с ярким макияжем. «Так это ты, та самая фанатка-детектив? Как, говоришь, тебя зовут?» Мичан говорила твердо, уверенно и даже немного устрашающе. «Айка? Ну и дурацкая имечка». «Да, это я». Душа Айка ушла в пятки еще в момент звонка, а теперь провалилась куда-то дальше. «Пожалуйста, можно я спрошу о Хироси? Я рассказала полиции все, что знала. Ладно, раз уж я здесь, спрашивай». «Спасибо. Мне очень хотелось бы узнать, как вы отнеслись к тому, что Хироси намеревался завершить сценическую карьеру». «Ну, об этом я могу рассказать». Лицо Мичан почему-то смягчилось. 10 лет все сплетничают обо мне и Хироси. Все считают, что я на нем паразитировала. Чушь это. Я могу быть требовательной, но больше всего мне хотелось помочь Хироси. Я бы никогда не сделала того, что причинило бы ему боль». Айка не знала, что говорить дальше. Мичан видела ее насквозь и своим ответом на незаданный вопрос непринужденно и очень элегантно загасила огонь ее подозрений. К тому же агент, похоже, говорила искренне. Пока Айка лихорадочно соображала, как удержать Мичан на связи, та сама прервала подзатянувшуюся паузу. «Теперь ты ответь на вопрос». Девушка подобралась и сосредоточилась. «Какой ты фанат?» «В смысле?» Вопрос застал Айка врасплох. Она ожидала чего угодно, но только не такого поворота. «Я видела 1000 поклонников. Любовь к айдолам они проявляют по-разному. И с Хироси было так же. Некоторые обожали его относительно спокойно, были готовы поддержать, попроси он о помощи. Некоторые тратили последние деньги на его альбом и мерч. Другие развязывали в сети войну, стоило им заподозрить троллинг или малейшее непочтение к кумиру. Были девочки, которые заблудились в собственных фантазиях, они грезили о романтических отношениях, заполняя пустоту в личной жизни. Несколько фанаток даже попали в тюрьму за домогательство». Тема, похоже, давно занимала Мичан. Она говорила и говорила, а Айка внимательно слушала и не перебивала. По мнению агента, в мире шоу-бизнеса есть всего 2 типа фанатов. Одни относятся к айдолам как к небожителям, полубогам. Другие понимают, что их кумиры – живые люди из плоти и крови. Первые воспринимают и принимают только совершенство. Если айдол перестает оправдывать ожидания, любовь перерождается в ненависть. Тогда они бросают старого кумира ради нового или идут на крайности. Вторые считают кумира равным себе, в том смысле, что и на солнце имеются пятна. Они готовы переживать его взлеты и падения, меняться и расти вместе с ним. Такой фанат может ни разу не пересечься с кумиром лично, но быть прочно с ним связан духовно. Звезда становится для фаната едва ли не самым близким другом, хотя и не подозревает о его существовании. «Духовно?» эхом повторила Айка слова Мичан. «Ну так как, Айка-сан, какой ты фанат?» «Не знаю». «Думаю, если кто-то готов на многое даже после смерти звезды, он больше, чем просто потребитель творчества», резюмировала Мичан с неожиданной теплой улыбкой. «Может, вы и правы, но я не уверена, что могу называть Хироси Куна близким другом. В дружбе имеет значение только одно – искренность». «Спасибо на добром слове». «Может, ты и правда сумеешь докопаться до причины смерти Хироси? Тут все не так просто, как кажется». «До причины смерти?» «Мне больше нечего сказать. Ганбаты, Айка». И Мичан отключилась. Айка отметила про себя, что она точно разговаривала с живым агентом своего айдола. Мичан совсем не была похожа на сгенерированный искусственным интеллектом образ. В потухшем экране куба отражалось лицо Айка. Она заметила, что хмурит брови. Девушка обдумывала сказанное Мичан. Слова агента развернули мысли Айка в совершенно новом направлении. Она решила пока не опрашивать людей и вернулась к изучению полицейского отчета. Но ей не давал покоя вопрос Мичан. «А правда, какой я фанат? Я потребитель или... друг?» Усилием воли Айка прогнала навязчивую мысль и сосредоточилась на уликах. На первый взгляд казалось, что Хироси Кун утонул. Посиневшие губы, бледное лицо, жидкость во рту и верхних дыхательных путях. Так написано в протоколе патологоанатомического вскрытия. Все было за то, что певец захлебнулся. Однако Айка до сих пор не могла заставить себя изучить протокол по-редакторски внимательно. «Теперь пора», — поняла девушка. Она собралась силами. Открыла фототаблицы из материалов дела о смерти музыканта. Сравнила их с фотографиями утопленников из интернета. Найти 10 отличий удалось достаточно быстро. Барабанные перепонки Хироси не кровоточили от давления воды, а его кожа не сморщилась, как бывает при долгом пребывании в воде. Но самое главное, Айка прочитала это в протоколе вскрытия, в легких не было жидкости. Чем дальше, тем девушка больше сомневалась, что Хироси утонул. Но тогда почему же он умер? Айка вошла в приложение проекта «Histories», ведь именно как его участница она затеяла это расследование. внесла сделанное открытие в поле для ответов. Раздался щелчок. Это, в награду за ее труд, стало доступным заключение из протокола вскрытия. Теперь можно было прочесть не только описание специфической процедуры, но и выводы экспертов. Жертва страдала от дыхательной недостаточности вследствие острого отравления, что привело к внезапному падению уровня сатурации, что и стало причиной смерти. Отравление. Айка вскочила и прошлась по комнате. Выходит, Хироси Куна кто-то отравил? Это многое меняет. Айка соображала, что делать дальше. Если узнать, что это был за яд, и хорошенечко допросить в следующий раз Хироси Куна, можно было бы определить подозреваемых. Это ведь явно кто-то, кто с ним контактировал. Потом надо будет проанализировать историю покупок подозреваемых. Где-то же злодей приобрел отраву и записи об их контактах, и тогда убийце точно не отвертеться. Тайное станет явным. Айка сжала кулаки и даже чуть не расплакалась от волнения. Но тут заметила еще один документ – протокол токсикологического анализа. В нем говорилось, смерть Хироси наступила в результате комбинации двух веществ, одно из которых установить не удалось. Вторым оказался знакомый Айка антидепрессант Анжеликс. Его называли «улыбкой ангела» за то, как он менял настроение. Выходит, Хироси Кун лечился от депрессии? Ручеек вопросов мгновенно перерос в лавину. Айка хотела вызвать призрак Хироси и расспросить его о деталях, но решила пока не тратить последний вопрос. Надо собрать побольше информации и, желательно, доказательств. Девушка вытащила из ящиков все свои сокровища бренда Хироси X. Шапочка для душа, ночная рубашка, тапочки, парусиновый рюкзак, бублик-подушка под шею. Ох, надеюсь, потраченные на это деньги окупятся, и я поймаю удачу за хвост, думала она, выуживая из образовавшейся кучи игрушку для кошек. Айка встала на колени на татами, дважды поклонилась, дважды хлопнула в ладоши, снова поклонилась, а затем молитвенно сложила ладони. «Хироси Кун, пожалуйста, благослови меня, чтобы я узнала правду», – бормотала она. В виртуальном поле зрения ее контактных XR-линз висели подсказки и материалы, как товары в путеводителе по магазинам. Когда палец Айка указывал на что-то, выбранное начинало светиться. Девушка быстро перемещала иконки, сортировала, классифицировала, объединяла. Через некоторое время из полного хаоса возникло что-то вроде интеллектуальной карты. Айка отодвинула в сторону ключевое слово «депрессия» и пометила «требует решения». Если Хироси Кун долгое время принимал Анжеликс, то лекарство могло накопиться и вступить в реакцию с неизвестным веществом, когда оно попало в организм, а соединение могло оказаться ядовитым. В любом случае отравитель должен был отлично знать историю болезни Хироси, решила Айка. Маловероятно, что неизвестное вещество попало в организм Хироси через кожу. И симулятор заключил, что при таком способе введения отраве потребовалось бы не менее 2 часов, чтобы вступить в химическую реакцию. То есть контролировать время смерти оказалось бы практически невозможно. Значит, Хироси, как говорят медики, принял яд перорально, выпил или съел. Его действие в таком случае должно было начаться минут через 10, как раз в 15-минутный антракт. Айка еще раз перепроверила показания свидетелей. Они в один голос твердили, Хироси во время антракта пил только воду. Анализ показал, вода чистая, без примесей. Опять тупик. Айка взлохматила волосы. Она открыла видео прощального концерта Хироси и быстро перемотала на несколько минут до антракта. Хироси X выглядит гламурно, как всегда на сцене. В лучах софитов он размахивает электрогитарой. Это яростная кульминация песни, мощное соло музыканта. Лоб блестит от пота. Хироси, зажав губами медиатор, это фирменный жест музыканта, низко кланяется залу. Сначала всему целиком, потом каждому из 48 тысяч присутствующих и еще раз миллионам онлайн-зрителей. Свет на сцене начинает постепенно меркнуть, Хироси отступает вглубь сцены и скрывается за кулисами. Никто не мог предположить, он только что ушел навсегда. Айка вздрогнула. А ну-ка еще раз, перемотка, воспроизведение, пауза, наезд. Вот оно. Знаковый жест Хироси. Подсказка, да еще какая очевидная. Как же она, такая верная фанатка, могла это упустить? Айка вышла из магазина музыкальных инструментов Rainbow Six и побрела по токийскому району Сибуя, шумному и суетливому. Она знала здесь все, каждую мелочь, но чувствовала себя так, будто заблудилась. Магазин Rainbow Six был эксклюзивным поставщиком медиаторов для Хироси. Последнюю партию ему отправили за месяц до гибели. Маленький медиатор легко потерять, и поэтому Хироси, как и многие музыканты, всегда носил в кармане несколько штук. В день последнего концерта к медиаторам никто не прикасался. На том, который Айка увидела сейчас на записи, не обнаружили никакой химии. Ее стройная версия рухнула. Подсказки, которые находила Айка, были похожи на бусы. Они держались вместе только благодаря нити, единой логической цепочке. Стоило нити порваться, и бусины подсказки рассыпались, падали на землю, подпрыгивая, раскатывались во все стороны, а некоторые вообще терялись. Собрать их не получалось. Отчаяние придавило Айка, и стало даже трудно идти. Может, пора сдаться? Мысли двинулись по спирали. Девушка вспомнила песню «Сияющее чудо». Песня спасала ее каждый раз, когда казалось, что жизнь рушится. Похоже, у Айки выработался какой-то условный рефлекс. А ну, не используй судьбу как оправдание своих неудач. Ну, конечно, можно ведь вызвать Хироси. У нее еще есть третий, последний вопрос. Айка стала вслух перечислять любимые блюда кумира. Она знала их все. Но призрак не появлялся. Ради бога, мог ли Хироси умереть из-за отравленного медиатора? Все пешеходы обернулись на крик странной девушки. Айка смутилась и была готова провалиться сквозь землю. Не ожидала, что выйдет так громко. Зато буквально через пару секунд посреди самой оживленной улицы Токио возник сине-зеленый полупрозрачный силуэт. Поверить не могу, что Айка-сан зашла так далеко. Привидение парило в воздухе, сквозь него легко читались подсвеченные билборды. Значит, ключевым было слово «медиатор»? Но почему же... Стоп. Хорошенько подумай, прежде чем задать последний вопрос. Это твой последний шанс. И не забывай, что нельзя спрашивать, кто убийца. Это против правил. Хироси-призрак прижал палец к губам, сразу став серьезным. «Да-да», – задумалась Айка. «Но что же спросить? Возможно, она что-то упустила, и в расследовании есть мертвая зона?» Сознание металось, возвращалось к недавней интеллектуальной карте подсказок, к иконкам, мерцавшим в поле ее виртуального зрения. И тут промелькнула ее собственная пометка «Требует решения». Айка рискнула. «Хироси-кун, почему ты принимал антидепрессанты?» Призрак на секунду оцепенел, будто в программе произошел сбой. Айка даже забеспокоилась, что своим вопросом преждевременно прекратила игру. Прошло с полминуты. Хироси зашевелился, но личность его, кажется, переродилась. Беззаботная шутовская аура исчезла, как не было. Ее заместила черная меланхолия. «Я ждал, что ты задашь этот вопрос, Айка-сан. Кажется, тебе и правда не наплевать. Ты действительно заботишься обо мне, о человеке, а не только о маске, которую я надел для всего мира. Люди говорят, главное достояние любого айдола – привлекательность, харизматичность, безупречность его персоны». Хироси-кун был серьезен как никогда. «Но имидж», – продолжал он, – «вплоть до малейшего аспекта и каждой детали создается командой людей на основе пользовательских исследований. Это в сущности продукт. Реального человека, стоящего за этой персоной, за ненадобностью просто выбрасывают». Можно выглядеть на зависть гламурно и очаровательно, но в любой момент тебя могут разорвать, уничтожить и выкинуть на помойку. «Это неправда, Хироси-кун. Мне нравишься ты, настоящий ты», – выпалила девушка. «Ойли, Айка-сан. Вот скажи, ты любила бы меня, если бы я оказался совершенно не похож на Хироси Икса, которого показывают по телевизору? Я смертельно устал от этой бесконечной ролевой игры, из-за нее я презираю себя. Я хотел уйти, но выхода не было». «Кто тебе мешал? Мичан? Спонсоры? Эти мерзкие жадные капиталисты?» Хироси Икс истерически заржал, да так, будто Айка сказала невероятно безумную нелепость. «Хироси-кун, не пугай меня. Да это же все случилось из-за тебя». «Как это?» «Ну, не из-за тебя лично. Из-за вас, фанатов, которые всегда утверждали, что будут любить и поддерживать меня до конца. Как только я объявил, что ухожу со сцены, посыпались угрозы. Ладно бы они обещали убить меня, они собирались покончить с собой». Айка в шоке зажала рот ладонью. «Я решил, что самоубийство – единственный способ искупить вину, избавиться заодно от чувства стыда и перестать быть обузой для других людей. Разве это не абсурд? Дети присылали мне свою кровь, волосы и фотографии членовредительства, посвященного мне. Они что, действительно любили меня, как утверждали? Хироси-кун, смерть была для меня единственным выходом». Не дал ей слова Хироси-призрак. Его голос был тверд. Он решительно вскинул голову, вокруг полупрозрачной фигуры появилась еще и нежная радужная аура. В памяти у фанатов должен был сохраниться последний и лучший момент моей жизни. Я на сцене, яркий, красивый, харизматичный. Только таким способом эти люди дали бы мне возможность уйти. Хироси-кун. По щекам Айка бежали ручейки слез. Спасибо тебе, Айка-сан. Спасибо за все, что ты для меня сделала. И все же... Что все же? Айка, разве ты не одна из них? Хироси, грустно улыбаясь, пристально смотрел в глаза мертвенно побледневшей девушки. Уличный шум вдруг стал неслышен. Дома опустошенная Айка снова отправилась в до мелочей изученную гримерку. Это уже не было место преступления, только место трагедии. За последние дни девушка много раз осмотрела здесь каждый сантиметр, стараясь не упустить ни одной возможной подсказки. Все зря. Теперь это не имело никакого значения. Она, неизвестно уже который раз, с двойной скоростью запустила в виртуальном поле своих контактных XR-линз запись последних минут жизни и момента смерти Хироси. Музыкант вошел в гримерку весь потный, его плотным кольцом окружала команда. Гример обмахнул лицо кисточкой, припудрил. Стилист поправил сбившиеся аксессуары. Музыкальный директор обновил сет-лист, оставил только намеченные на второе отделение композиции. Все радостно щебетали. Концерт определенно удался, и на автомате делали все, что положено во время антракта. Каждый был занят своим делом. Хироси, уже получивший всю необходимую долю внимания и освободившийся от опеки персонала до следующего выхода на сцену, зажал губами медиатор, подтянул струны на гитаре, настроил синтезатор. Мичан, как настоящий телохранитель, не отходила дальше вытянутой руки, но не могла все время следить за музыкантом. А потом Хироси, повелитель и владыка, как всегда, жестом всех выпроводил. Все потянулись к выходу, никто не заметил разлившийся по щекам главного человека жуткой бледности. Хироси едва успел запереть дверь, как осел на пол. Он еще мог подняться на четвереньки и закрыть глаза. Тело било крупная дрожь, лицо из бледного стало багровым, зрачки расширились. Хироси хватал воздух широко раскрытым ртом. Казалось, он пытается что-то сказать, но ему не хватает дыхания. Под руку попалась бутылка с водой. Музыкант схватил ее, сделал большой глоток, но поперхнулся и сильно закашлялся. Вода вытекла изо рта. Из последних сил Хироси пополз к двери, но тело свело судорогами. Скрючились и пальцы рук, он рухнул на пол и через пару секунд затих. Очень скоро в дверь постучали. Сначала тихонько, потом громче, потом забарабанили, руками и, похоже, ногами тоже. «Вот так все и было», – тихо проговорила Айка. «Но вы до сих пор не объяснили, почему на медиаторе, который нашли в кармане Хироси, не оказалось следов отравы. В XR-наушниках возник незнакомый голос». Это был гейммастер, основанный на искусственном интеллекте из Histories. Нужно отмотать видео и посмотреть, что произошло в конце первого отделения, когда Хироси еще стоял на сцене. Айка знала ответ. Я не сразу догадалась. Девушка правой рукой описала в воздухе круг против часовой стрелки, перевела время назад. Запись пошла от конца к началу. Вот Хироси открыл глаза, вода с пола сама собой приподнялась, а потом хлынула ему в рот. Музыкант подошел к двери и отпер ее. Все сотрудники спиной вперед вошли в гримерку, и каждый занялся своим делом. Перед глазами Айка прокручивался эпизод из какого-то фильма карикатуры. Вот Хироси со свитой по коридору вернулся на сцену, и девушка остановила этот ужас. Махнула рукой, кадр замер. «Я могла бы смотреть это вечно». Айка замерла, любуясь своим кумиром, живым, здоровым, энергичным, танцующим на сцене под ослепительными софитами. «Хватит, стоп! Теперь смотрите внимательно на правую руку». Девушка разговаривала с гейммастером. «Я замедлю». Хироси извлек из гитары последний звук, поднял над головой правую руку. В пальцах зажат медиатор. Свет погас. Рука пошла вниз, на долю секунды скрылась за корпусом гитары. «Повернуть изображение на 90 градусов против часовой стрелки», – скомандовала Айка. Теперь девушка вместе с гейммастером видела Хироси с другого ракурса, справа. И гитара не загораживала его руку. Хироси, думая, что никто не видит, сунул медиатор в карман джинсов, а из маленького кармашка для монет вынул другой, точно такой же. Захватил пальцами, поднял руку и элегантно зажал медиатор губами. Подарил зрителям свою фирменную улыбку. Он принял яд еще на сцене, до того, как пошел в гримерку. А отравленный медиатор, видимо, выбросил где-то по пути. По временным меткам яд подействовал ровно через 12 минут. Хироси вдруг исчез из XR-пространства, а Айка обнаружила, что стоит в центре сцены огромного концертного зала. Ее ослепил луч софита, и она инстинктивно заслонилась рукой. Зал взорвался овацией. «Это мне, что ли?» «Потрясающе! Гениально! Поздравляю, Айка-сан! Вы нашли правду! Вы наш главный фанат-детектив!» Гейммастер низко поклонился, его фигура начала растворяться во мраке. Голос при этом как будто остался на месте и даже не стал тише. «Дальше церемония закрытия игры. Никуда не уходите, это важная часть сюжетной линии». У Айка было некоторое смутное подозрение относительно дальнейшего, но она все равно затаила дыхание. Перед девушкой возник призрак Хироси Икса. Негромко зазвучала песня «Сияющее чудо». Знакомая мелодия обволакивала, словно теплая вода нежного прибоя. «Спасибо тебе, Айка-сан, за спасение моей потерянной души», заговорил, чуть заглушая музыку, Хироси-кун. «Обожание фанатов душило меня, но твоя любовь меня спасла. Теперь я могу отправиться на поиск небесного света. Прощай, Айка-сан. Ганбате, будь счастлива». «Мне жаль, Хироси-кун, мне так жаль». Айка раскинула руки, бросилась к музыканту. Она совсем забыла, что это бестелесный фантом. Руки сомкнулись, между ними была пустота. Светящийся призрак Хироси Икса медленно поднимался, постепенно таял, растворялся в вышине, и до последней секунды на лице Хироси играла фирменная звездная улыбка. Айка опять осталась на сцене одна. Прямо перед ней в воздухе повисли две блестящие коробки. Одна розовая, как цветок сакуры, вторая голубая, как яйцо певчего дрозда. «Вы победили в нашей игре и можете выбрать награду». Невидимый гейммастер на основе искусственного интеллекта невозмутимо следовал сценарию. «Шоу должно продолжаться. Розовую коробку специально для вас подготовила компания Vibers. В ней находится умная кукла Хироси Икс на 99,99% копия настоящего певца. Под копией я подразумеваю личность, голос, внешний вид. Отличить такую куклу, оснащенную искусственным интеллектом, от ее прообраза человека, практически невозможно. Она целый месяц будет в вашем полном распоряжении». Айка, чьи глаза все еще щипала от слез, подняла голову и с подозрением глянула на коробку. А гейммастер продолжал. «Выбор голубой коробки даст вам возможность посетить кафе с Хироси Иксом. С настоящим Хироси Иксом. Это уникальная возможность». «Ну же, Айка-сан, выбирай», сказала себе девушка. Коробки колыхались и переливались в свете опять вспыхнувших софитов. Подманивали. Айка вдруг подумала, что они похожи на наживку, и ей, рыбе, остается только клюнуть. «И что ты выбрала? Ну же, ну что? Ну не молчи же, я хочу знать все подробности, рассказывай немедленно». Но Нока вопила и от возбуждения была готова поторопить подругу куском французского торта, даже прицелилась ей в лицо. «Нонока, угомонись. Ты в респектабельном заведении. Мы в Думоа». Нонока чуть сбавила обороты. «Я бы выбрала куклу. Целый месяц с айдолом. Можно успеть столько всякого». «Да, жаль, что ты не я». «Так ты что, была с ним в кафе? А он правду так хорош? Он ведь уже старикан. И что, он все еще ничего? Ну расскажи, интересно ведь». Айка улыбалась. Организаторы заказали столик на полдень. Девушка пришла заранее и очень нервничала. Время тянулось. Чувства обострились необычайно. Легкий ветерок, официант спрашивает, что ей подать. Где-то тявкает собака. За барной стойкой жужжит и журчит кофемашина. Любой звук, даже и самый тихий, даже доносившийся с улицы, заставлял ее нервно подскакивать. В какой-то момент она подумала, а не сбежать ли. Ну зачем? Зачем я выбрала голубую коробку? Это же иррационально. Но разве так сильно любить кого-то, кто бесконечно далек, не иррационально с самого начала? В реальность ее вернул тихий голос. «Айка-сан?» «Да», – заикаясь, ответила девушка. Она в ужасе опустила голову, не в силах даже посмотреть на мужчину, который между тем уселся напротив нее. «Очень рад. Я Хироси». Айка натянула на лицо улыбку. Так вот он какой, ее кумир. Перед ней сидел человек средних лет и среднего же телосложения. Бейсболка надвинута на лоб. Лицо без морщин, но следы, оставленные временем, как и усталое выражение, выдавали возраст. На верхней губе щетина. Скулы стали шире, и в глазах его уже не было горделивого сияния молодости, в них была мягкость и хладнокровие мужчины среднего возраста. Да, это без сомнения Хироси Икс, только он почти на полтора десятилетия старше того, который когда-то ушел со сцены. Суперзвезда и кумир миллионов. «Ну что, похож? Думаю, я сейчас выгляжу немного старше, чем вы меня запомнили. Ну так, сколько лет прошло?» Хироси улыбнулся, он подтрунивал над самим собой. «Нет-нет, совсем нет. Вы такой... красивый». Айка отвела глаза. Она была слишком застенчива, чтобы встретиться с Айдолом взглядом. «Да не нервничайте вы так. Я же обычный парень». «Окей», — пролепетала Айка. Официант принёс две чашки кофе и тарелку печенья. Хироси откусил кусочек и восхитился. «Ух ты, а печенье тут совершенно такое же». «Это то самое хрустящее масляное печенье, которое вы распробовали в 1278 серии «Охоты за уличной едой», да, Хироси-кун?» «Ого, польщен. Айка-сен, вы действительно фанат. Вернейший из вернейших. Уверен, именно поэтому компания выбрала вас одним из бета-тестировщиков». «Да», — согласилась Айка, занялась кофе и печеньем и, наконец, расслабилась. «И как вам наша игра с глубоким погружением?» Айка поставила чашку, задумалась, глубоко вздохнула. Никогда не переживала ничего подобного. Понимала, что все это не по-настоящему, но привидение, прям как человек. И говорила, и жестикулировала. В общем, очень достоверно. Я даже стала забываться. А потом и вовсе погрузилась в игру, и все сомнения улетучились. То есть вам понравилось? Вы оцениваете игру очень высоко? Приятно слышать. Можно вопрос? В этой игре все сгенерировал искусственный интеллект? «Что вы имеете в виду?» «Я профессиональный редактор», – начала издалека Айка. «По крайней мере, была редактором до недавнего времени, и я знаю, как сложно написать хорошую историю. Рассказчику необходимо увязать содержание с формой, вызвать у читателя эмоциональный отклик. Это невероятно трудно даже для человека. В игре ключом к разгадке было вовсе не преступление, а взаимосвязь между правдой и эмоциями участника. Когда Хироси-кун, извините, я имею в виду ваш аватар, спросил, разве ты не одна из них, я чуть не расплакалась по-настоящему. Разве искусственный интеллект, пусть даже и самый развитый, смог бы самостоятельно найти такой поворот сюжета?» Хироси кивнул. «Хороший вопрос». И приступил к объяснениям. «Помните анкету, которую вы заполнили перед вступлением в игру? Ваши ответы помогли искусственному интеллекту построить профиль вашей личности». Так ответы Айка на вопросы представителя компании снабдили искусственный интеллект информацией о том, какого типа историю она предпочитает, и позволили спрогнозировать ее реакцию. Искусственный интеллект узнал о прошлых психоэмоциональных травмах девушки. Можно сказать, в какой-то степени он изучил ее лучше, чем она сама себя. Но, должен признать, вы задали очень хороший вопрос. Эту историю вам действительно рассказывал не один искусственный интеллект. Ему помогал писатель-человек. Глаза Айка загорелись. «А можно с ним познакомиться? Я хотела сказать, он гений». «Можно. А вы, кстати, с ним уже знакомы». Хироси сдвинул бейсболку на затылок и чуть приоткрыл лицо. Глаза его смеялись. Он был доволен. Айдол зажал губами печенье, как когда-то медиатор, улыбнулся своей фирменной улыбкой. Он точно был рок-звездой. Ну и что, что много лет назад? «Хироси-кун», — обмерла Айка. «Компания показывала мне профили пользователей. А я, исходя из решений искусственного интеллекта, для каждого выбирал наиболее интересную и подходящую сюжетную линию. Понимаете, Айка, я ведь тоже фанат, фанат детективных романов. Я участвовал в разработке ключевых моментов сюжета. В самом начале мне пришлось жульничать, чтобы ввести вас в заблуждение. Это не под силу никакому искусственному интеллекту, ответственно заявляю». У Айка от изумления буквально приоткрылся рот. «Немного жульничать? Ага». Хироси бросил в рот очередное печенье и допил остатки остывшего кофе. «Помните первую речь духа Хироси через медиума во время спиритического сеанса? Помните фразу «Я не хочу умирать»? Вы могли интерпретировать ее двояко, и как «Я хотел жить, но меня убили», и как «Я не желаю расстаться с жизнью, но у меня нет выбора». Все участницы решили, что меня убили, и, следовательно, даже не рассматривали возможность самоубийства. Но это был отвлекающий маневр, а вы не дали себя провести». «Айка-сан, дедуктивный метод – это ваш конек». «Это все благодаря детективам, которых я прочитала на работе тысячи», – ответила Айка, ее щеки покраснели от удовольствия. «Но у меня есть еще один вопрос, и я ломаю над ним голову уже не первый год. Хироси-кун, а почему вы так внезапно тогда исчезли? И, кстати, почему решили вернуться сейчас, именно таким способом?» Чтобы ответить, надо рассказать еще одну историю. Она началась почти 20 лет назад. И Хироси начал рассказ. Хироси Икс из игры был одновременно виртуальным и реальным. Два десятка лет назад, будучи на пике славы, айдол-музыкант смертельно устал от необходимости поддерживать тщательно продуманный и составленный специалистами имидж. Но этого ждали и жаждали фанаты. Однажды айдол решил предстать перед публикой настоящим, таким, каков он есть на самом деле. Однако рынок не поддержал решение музыканта. Продажи записей и мерча резко упали. Пошла негативная пресса, спонсоры один за другим начали отказывать в деньгах. Но добили не ожидавшего такого краха Хироси не финансовые потери, а реакция поклонников. Самые ярые и заметные, многих из которых он запомнил в лицо или даже по именам, наотрез отказались мириться с отказом Хироси Икса от сценического образа. Они решили, что их айдолом манипулируют или что накосячили его советники и консультанты, и вступили с ними в жестокую схватку на всевозможных онлайн-форумах. Вскоре эти споры стали настолько громкими, что на развлекательных сайтах и в ток-шоу больше ничего и не обсуждали. Раздались голоса, что любой кумир ответственен за поведение своих фанатов. Хироси Икс оказался в центре воронки этого торнадо. Получалось, что он – главный виновник пустоты и легковесности, характерной для индустрии развлечений. Да что там, это лично он плохо повлиял на все молодое поколение. И никому не пришло в голову, а может он наоборот, наконец-то поступил правильно? Хироси довольно долго жил под микроскопом, а заодно и под прессом, и это не могло не вызвать последствий. У музыканта началась депрессия. Однажды он решил, что вернуть фанатов и нейтрализовать враждебные орды диванных критиков можно только одним способом – исчезнуть. И Хироси исчез, совсем перестал показываться на публике, постепенно сплетни и слухи затихли, а потом и вовсе сошли на нет. Со временем музыканта забыли почти совсем. На сцену пришли новые молодые дарования, у них появились собственные армии фанатов. Депрессия прошла, Хироси сменил имя и наконец-то получил возможность быть самим собой. Он вернулся к учебе и нашел себе нового друга, парня Стайо, будущего соучредителя и технического директора компании Vibers. Стайо был типичным айтишником. Он свято верил в помощь технического прогресса. Он обожал компьютерные игры и мечтал однажды придумать такую, которая могла бы позитивно влиять на реальный мир. Однажды вечером в баре Хироси изрядно набрался и признался Стайо, кем был в прошлой жизни, а заодно высказался о нездоровой динамике взаимоотношений между фанатами и кумирами. Откровения друга явились для Стайо полной неожиданностью. «По-твоему, фанаты захватили власть, чтобы контролировать своих кумиров?» «Да ну нет. Фанаты одержимы кумирами, потому что не могут рассказать свои собственные истории. У фанатов нет ничего, кроме айдола, персоны, которая состоит из того, что придумали и скормили им менеджеры и медиа, и на которую они могут проецировать эмоции. И когда фанатам показывают, что их кумир – фейк, пустышка, ничтожество, их мечта разлетается в прах. Они понимают, их обманули, предали». Публично дали пощечину. Хироси пришлось признать, Стайо прав. Но предложение айтишника показалось чересчур простым. Разработать игру с участием искусственного интеллекта, чтобы каждый участник создавал своего, четко персонализированного айдола и самостоятельно решал, как бы он хотел с ним взаимодействовать. Думаю, ты недопонимаешь, что такое кумир. Он появляется, когда вокруг него формируется группа людей и создается коллективный ритуал поклонения. Втолковывал Стайо бывшему айдолу. «Твоя игра не сможет создать кумира. Сейчас море игр, где геймеры создают собственных персонажей». Однако зерно упало на благодатную почву. Стайо загорелся. Парни обсуждали свою бизнес-идею на протяжении всей совместной учебы. Решили попробовать создать виртуальных кумиров на основе реальных айдолов, применив цифровые технологии и алгоритмы искусственного интеллекта, и персонифицировать их с учетом потребностей каждого фаната. Стайо даже подумывал о создании персонализированной интерактивной игры. Не сейчас, когда-нибудь в далеком будущем. Первым делом надо было найти звезду айдола, готового подхватить революционную идею и принять участие в эксперименте. Хироси хорошо знал индустрию развлечений. Всех причастных к ней интересовали только деньги, причем именно краткосрочная выгода. Человека с широким видением, который разглядит будущее в радикальной идее и пожелает ее поддержать, в этой области точно не было. Осенило Стайо. «У нас есть кандидат», – однажды объявил он, глядя прямо в глаза Хироси. Вначале экс-айдол и слышать не хотел ни о чем подобном. Потом начал отказываться, говорил, что ни за что и никогда. Он приложил много сил, чтобы оказаться как можно дальше от ядовитого и удушающего фанатского сообщества, и ему не хотелось нарушать статус-кво. Но Тайо сумел уговорить друга. Для Хироси это был шанс, он мог доказать миру свою правоту. Кумир не обязан вечно поддерживать однобокий искусственный имидж, даже если его придумали крепкие профессионалы. Отношения кумира с поклонниками тоже могут быть разными. Нет единого, установленного раз и навсегда вида. И правильнее всего не возлагать всю ответственность на кумира, а передать власть фанатам, чтобы они могли рассказывать свои собственные истории. Так и родилась компания Vibers. Однако на разработку технологии у нее ушло целое десятилетие, чего никто не ожидал. Самым сложным оказалось не создание аватаров. Их получали через сканирование высокой четкости и моделирование. И не сбор данных о физических движениях человека. Для этого использовали технологию захвата движения. Даже имитация мимики оказалась не такой уж сложной задачей. Это был технический вопрос. Больше всего времени заняла обработка естественного языка и обучение модели искусственного интеллекта на огромных массивах данных. Только решив эту задачу, они смогли создать плавное и естественное взаимодействие человека с машиной. Хироси и Тайо отлично понимали, поцелуем смерти окажется момент, когда разговор наскучит пользователю и перестанет бередить душу. Не допустить этого можно единственным способом – найти возможность узнавать мечты конкретных пользователей. Используя наиболее доступные инструменты исследования и моделирования данных, они создали личностные профили целевых пользователей и сопрягли их со своим продуктом. На создание этих технологий и соединение их в одном продукте ушло бесчетное число дней и ночей. Но все, как водится, было к лучшему. За несколько лет до того, как Айка попала в бета-тестировщики инновационной игры, ностальгия по музыке предыдущего поколения возродила интерес публики к давно ушедшему со сцены айдолу Хироси Иксу. На снисходительный взгляд потомков Хироси оказался самой популярной суперзвездой своей эпохи. Другие знаменитости-ровесники старели перед объективами камер, а это имя ассоциировалось как когда-то только с гламурным молодым парнем, красавцем-музыкантом с ангельским голосом. Этот имидж законсервировался, застыл, как муха в янтаре. Компания Vibers не упустила своего шанса. Вооруженная абсолютно зрелым продуктом и эксклюзивными правами на образ Хироси, она смогла перенести виртуального Хироси Икса на цифровые экраны любых форм и размеров, равно как и XR-поля любого типа, виртуальной, альтернативной, смешанной реальности. Сувенирную продукцию бренда Хироси Икс стали вновь расхватывать не хуже горячих пирожков. Селебритис-менеджеры бросились в Vibers за виртуальными кумирами. Хироси и Тайо поняли, настало время главного шага. Они основали Histories, филиал Vibers, компанию по захватывающим интерактивным компьютерным играм. «Погоди, ты хочешь сказать, что настоящего свидания у вас не было?» Но Нока неодобрительно покачала головой и шумно вздохнула. «Прекрати, у меня к нему чисто платоническая любовь», – возразила Айка. «Но можно было хотя бы попросить какого-нибудь мерча из ограниченной серии или еще чего-нибудь, ну хоть что-то». «Вообще-то он прислал мне приглашение». Но Нока чуть чаем не поперхнулась. «Какое приглашение?» Айка зарделась и засветилась от счастья. Скрытничать больше не было сил. «Он предложил мне участвовать в написании историй». «Это как? Он предложил тебе работу? По специальности?» Хироси Кун сказал, что им нужны писатели и редакторы. Надо уметь рассказывать истории, способные тронуть сердце. «Тебя позвали в Vibers, самую крутую компанию в сфере развлечений на основе искусственного интеллекта? Только не говори мне, что ты отказалась». «Нет, я приняла предложение, но поставила условие». Айка сказала, как было. «Ты в своем уме? Ты поставила условия Хироси и Vibers?» Но Нока, кажется, наконец поверила, но теперь в ее глазах плескалась зависть. «Я сказала, что в следующий раз я буду решать, как Хироси Кун умрет в игре». «И что он ответил?» Помешивая кофе ложечкой, Айка подняла глаза. Ее взгляд остановился на чем-то за головой Нонока. Как будто там мелькнула полупрозрачная фигура, испускающая синий-зеленый свет. Айка улыбнулась. Хироси Кун сказал: «Договорились».